Глава 43. После того, как лед недоверия был растоплен, мы чудно провели время в гостях у старосты. Чудно в данном случае не значит весело и беззаботно. Педант скорее сказал бы плодотворно. Быстренько перекусив вареной картошки с салом, мы отправили Зельца разбираться с товаром, а сами с хозяином расположились за столом и продолжили общение. Филипп оказался мужиком хватким и рассудительным, а юмор его был изящен и своеобразен. «А скажите-ка мне, товарищи командиры, не вы ли на старом шоссе мостик случайно поломали?» Изобразив на лице оскорбленную невинность, бродяга ответил: «Да как вы могли только такое подумать, Филипп Христофорович? Но мы же приличные люди». «Ну, не вы, так не вы. А то вчера поутру гонец из комендатуры приехал, взмыленный, что твой цыган после кражи, и строго-настрого наказал, что, будь я замечу колонну из двух грузовиков и мотоциклета, так сразу гонца засылал в Рогово, в комендатуру ихнюю». «И что же, видели вы такую колонну?» «Нет, не видел». И он подмигнул мне. «Ага», — подумал я, — «похоже, что опель он тоже срисовал». А вслух я поддержал эту игру в поддавки. «Да, кстати, Филипп Христофорович, похоже, я нашел то, что вы обронили». «И что же это я такое обронил?» — несколько удивленно спросил Неущенко. «А вот это», — сказал я и протянул ему магазин от ДТ, который достал из транспортного подсумка на спине. Глаза Христофорыча лукаво сверкнули, как будто он хотел сказать: «Я не прост, но и вы, видать, не лыком шиты». «Ой, спасибо вам, товарищ Таривердиев». «Надо же, в лед фамилию запомнил», — удивился я про себя. «А то с возрастом память меня подводит все чаще и чаще». «Филипп Христофорович», — посерьезнев прервал нашу беседу братяга, — «а у нас к вам еще одно дело есть. Да на настоящий момент, пожалуй, самое важное». «Это какое же?» — также, став серьезным, спросил староста. «Связь». «От чего няма, того няма». «Да мы и не просим. Только есть кое-какая информация, которую нужно срочно переправить туда». Саша голосом выделил последнее слово. «А вы мне передайте, а я в лесу сороке какой расскажу». «А вдруг сороке ворона дорогу перебежит?» — поинтересовался бродяга. — «Ну, сорок-то в наших краях много. Не одна, так другая». — «Товарищ майор, расскажите новости для сорок», — обратился ко мне бродяга. — «Черт, а почему я?» — спохватился я. — «Хотя, да, я же экспертом по обстановке числюсь. Вот Шура переводит стрелки на меня, как на самого знающего». И я попытался в темпе вспомнить самые важные моменты. Неущенко, истолковав мое молчание по-своему, сказал: «Да вы, товарищ Таривердиев, не сомневайтесь, сороки у нас быстрые». Глубоко вздохнув, я начал излагать. «Самое срочное. Это прорыв второй танковой группы под командованием Гудериана на юг через Могилев на Смоленск. Пусть сороки учтут, что многие болота и ручьи из-за жары пересохли. А с какой скоростью немецкие мотомехчасти двигаются, там уже должны бы понять. Третья танковая группа «Готта» будет охватывать Смоленск с севера через Витебск. Я принялся вспоминать книгу, написанную самим генералом Готтом, которую читал 5 лет назад. Пока я задумчиво молчал, Неущенко спросил: «А это данные надежные?» И посмотрел на бродягу. «Надежные, надежнее не бывает. Давай, Антон, продолжай». Танковые корпуса группы Готта будут действовать раздельно. 39-й в направлении Витебска и после Ярцево, а 57-й в направлении Полоцк-Невель. С выходом Гудериана и Готта к Смоленску дальнейшее давление на наши войска на московском направлении будет осуществляться пехотными соединениями группы армий «Центр», а танковые группы будут переброшены на периферию. Третья в направлении на Ленинград через Лугу, а вторая на юг с охватом Киева через Гомель. Вот так-то вот, закончил я свое сольное выступление. За столом воцарилось тягостное молчание. Потом Филипп покачал головой и спросил: «А силы точно известны?» «Этим мы и будем заниматься», — ответил бродяга. «Да вот беда. Рация есть, а ни позывные, ни сетку нам не успели дать». Христофорыч почесал затылок. «Да. Вы на завтра прийти сможете вечерком?» «А может, через тайник какой?» — предложил Шура. «Тогда так решим. Вы же со стороны нового двора через мост ехали, так?» «Верно. Перед мостом по левую руку, если на нашу веску смотреть, есть старая ива. На стороне, обращенной к реке, на ней есть дупло. Завтра в 20:00 проверьте его». Договорились. И мы засобирались в дорогу. Уже в дверях бродяга остановился и сказал старости: «Да, если не сложно, передайте привет Илье Григорьевичу и скажите, что его великолепную идею с колесом мы постараемся творчески развить. И Павлу Анатольевичу низкий поклон». Глава 44. Результатом встречи на высшем сельском уровне, как пошутил Тотен, было то, что едой наш небольшой отряд был теперь обеспечен как минимум на неделю. И это без учета уже имевшихся у нас запасов. А наша маневренная хозгруппа под руководством опытного Люка не только вывезла все снаряды, но и разжились почти 1,5 сотнями литров бензина, найденного в одном из подбитых танков. К счастью, по бортам блица хозяйственными предыдущими владельцами были закреплены канистры, так что проблем с транспортировкой богачества не возникло. Уходили мы от села, как приходили, разными дорогами. Причем моя группа контролировала подходы к деревне еще 40 минут, после того, как наши машины скрылись в лесу.